Содержание. Майкл Мартоун. Ведро теплых слюней. Перевод с английского Шаши Мартыновой. Келли Линк. Кошачья шкурка. Перевод с английского Элины Войцеховской. Крис Эдриен. Тик О'Кейн и труп. Перевод с английского Сергея Ильина. Джим Шепард. Лодочные прогулки по заливу Литтуя. Перевод с английского Сергея Ильина. Кэтрин Дэвис. Плоть без души. Перевод с английского Максима Немцова. Келли Уэллс. Девица, волк, корга. Перевод с английского Максима Немцова. Сабрина Ора Марк. Мой братик Гэри снял кино, и вот что из этого вышло. Перевод с английского Максима Немцова. Эми Бендер. Владычица красок. Перевод с английского Сергея Ильина. Марджори Сандер. Белая кошка. Перевод с английского Сергея Ильина. Джойс Кэрол Оутс. Синебрадый возлюбленный. Перевод с английского Максима Немцова. Джон Апдайк. Синяя борода в Ирландии. Перевод с английского Шаши Мартыновой. Рабих Аламедин. Поцелуй, пробуждающий спящих. Перевод с английского Сергея Ильина. Стейси Рихтер. Предметное исследование процедур приемной скорой помощи и управления рисками силами сотрудников городского медицинского учреждения. Перевод с английского Шаши Мартыновой. Нил Гейман, оранжевый. Письменное показание третьего лица из допроса следователем. Перевод с английского Шаши Мартыновой. Франческа Лиаблок. «Темная ночь. Психеи». Перевод с английского Сергея Ильина. Лили Хуанг. «Рассказ о комаре». Перевод с английского Максима Немцова. Наоко Ава. «День первого снега». Перевод с английского Максима Немцова. Хироми Ито. «Я. Анзюхи Мэко». Перевод с японского Наталье Каркотской. Майкл Мехиа. «Койот везет нас домой». Перевод с английского Максима Немцова. Ким Адоницио. «С тех пор и до скончания их дней». Перевод с английского Сергея Ильина. Кейт Бернхаймер. «Белая вышивка». Перевод с английского Шаши Мартыновой. Благодарности об авторах. Конец содержания.